остротою картин. Мне было трудно принять неизбежность причин. Я никогда не буду один. Твои мечты не сбылись, не вернулись из сна. Тебе внушили опять, что любовь неверна. Ты никогда не будешь одна. Если упали скорости и колет Бог, если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог, в страну с коротким названием Тирнаног. Наша кровь пролилась, не хватило брони. Нам было трудно бежать, у нас горели ступни. Мы никогда не будем одни. Если упали скорости, колет Бог, если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог, в страну со странным названием Тирнаног. Тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог, в страну с понятным названием. Если упали скорости, колет Бог, если тебя преследует тяжелый рок, приди ко мне туда, где я выжить смог, в страну с волшебным названием Тирнаног.